Вечер. Томят часы. Слух мой вонзаясь в стены, ищет простор косыми, шелест приливной пены, ласковый ветра шум, лепят волны беспечной, море глубоких дум, пропасти мудрый вечный. Это твои глаза, две стороны монеты. Вот и ответы, зачем мысли мои раздеты. Придет, а за утром снова просто пой.